После того, как Ечень победил Мужун Цинчен, была еще битва между Муянем и Гуюнь, которую он с блеском выиграл, тем самым слегка восстановив свою подпорченную репутацию. После них выступил Бинлин, который показал все, на что он способен, но тем не менее проиграл Тобаку. Но, стоит отметить, его лучшая атака кулака чистого льда стала настолько совершенной, что даже Тобаку пришлось попотеть, чтобы пережить ее. А теперь начиналось самое интересное – бой между Сыкуншином и Лидасюанем. На платформе Лидасюань продолжил тактику шагов меча, едва успевая избегать точных и сильных атак Сыкуншина. В ожидании подходящего момента он раскрутил намерение меча до своего максимума. Свет меча стал нестерпимо ярким и острым. Он с ревом устремился к защитному слою Чжэньцзи Сыкуншина. Река безжалостного кулака. Все еще держа правую руку за спиной, Сыкуншен сжал левую руку в кулак и ударил. Сила удара вызвала сильные вибрации воздуха. Он поплыл по арене, как океанские волны. Пуф, пуф, пуф, пуф. Ци меча раскололась, а кулак продолжил свое движение, вжимая Лидасюаня в темно-синюю стену. Та в свою очередь сильно прогнулась. Казалось, что сила кулака настолько большая, что способна пробить даже ее. Какая сила? Мне показалось, или он практически разрушил защитный барьер. Среди безмолвствующей толпы раздался робкий трясущийся голос, который в тишине прозвучал как гром. Сила этой стены сравнима с потенциалом воина раннего царства достижения астрала. Ее не так просто пробить. Но сила Сыкуншина, видать и правда, за гранью человеческого понимания, потому как воину царства скрытого Юаня подобное просто не под силу. Молодое поколение, насколько же он опережает по силе остальных. Темно-синяя стена по краям платформы называлась запечатыванием ринга. Она мало походила по структуре на слой Чжэнь Юаня, но по защитным свойствам не слишком отличалась от него. За последние 1000 лет, еще никто не разрушал ее. Редко кому удавалось вызвать на ней внешние колебания. Но толпа определенно не ожидала, что Сыкуншен сможет пробить ее, да и осознание того, что он кулаком смог вывести ее на максимальные обороты, также было маленьким чудом. Какая сила? Такой мощи не развить даже с обычной атакой, которую знаешь на зубок. Как такое заблокировать? Думаю, Сыкуншен даже сейчас не показал всего, на что он способен. В противном случае, стена бы точно лопнула. Все молодое поколение воинов пребывало в глубоком изумлении. Только ученики школы Плавучей горы раздувались от гордости. Раз их лучший ученик опять одерживает победу, у них будет шанс занять у него немного удачи. Даже маленькая капля, он и сможет сэкономить им долгие годы тренировок. Тишина. Лидасюань довел шаги меча до своего максимума и быстро оказался по правую руку от Сыкуншина. Атака последовала незамедлительно. Опять платформа погрузилась в безмолвие. Казалось, во всей вселенной пропал звук, а захватывающий дух свет меча все приближался. О, наконец-то тишина. Она стоит того, чтобы я высвободил правую руку. Одним скупым движением он развернулся к Лидасюаню, вытащил из-за спины свою правую руку и соединил ее с левой. Обездвиженный воздух наконец заколебался и уплотнился, как будто становясь живым существом. В этот чарующий момент свет меча стал резко сбавлять скорость. Его наконец можно было увидеть человеческому глазу, впрочем, как и его ци, мир кулака. Его халат начал колебаться, будто от ветра, хотя его не было, а Сыкуншен наконец провел свою атаку. Хэррррррр. Свет меча был уже за полметра от Сыкуншина, когда резкий рывок заставил его взорваться тысячами солнечных зайчиков. Резко взмыв в воздух, они начали так же стремительно падать, будто рой пчел, или капли дождя. Тело Лидасюаня продолжало искриться, но, к сожалению, он уже достиг своего предела. Его плечи, ноги и руки начали покрываться царапинами, которые ему наносил его же разрушенный свет меча. Сыкуншен же спрятал свои руки за спину и спокойно ждал. «Ты очень силен, и спешу заметить, за это соревнование техника исполнения тишины у тебя улучшилась». Увидев кровоточащие порезы, Лидасюань, понурив голову, произнес: «Ты правда самый сильный воин молодого поколения. Я слышал, что после этих соревнований ты поедешь путешествовать в другие регионы». «Определенно. У меня больше нет противников в регионе Южной Рудры, которые мотивировали бы меня улучшать технику. Может, гении из других регионов смогут мне дать то, чего я не нашел здесь». Сыкуншен уже давно вынашивал эту мысль. Он был лучшим учеником во всем южном регионе Рудры, но достижение царства жизни и смерти было пока даже для него непосильным. На всем континенте едва ли найдется 3 представителя этого царства, а если он хочет стать одним из них, то ему следует найти для тренировок противников посильнее. Когда дракон Сыкуншина поглотил часть тени Лидасюаня, тот сказал: «У меня есть предчувствие, что это соревнование окажется очень непредсказуемым в отношении победителя. Оно будет предсказуемым, так как победителем буду я». Голос Сыкуншина звучал очень спокойно, будто он был древним колодцем, наблюдающим за жизнью уже тысячи лет. В его словах чувствовалась уверенность, не присуща ни одному из ныне живущих. 64 раунд, 35 битва. Янь Чиха против Линь Юнь. Атака падающего неба. Удар огненного дракона. У них была определенная разница в Чжэнь Ци, но они оба практиковали Чжэнь Ци элемент огня, который славился своей мощью. Каждое такое движение было сильным и неустрашимым, а пламя от него распространялось на всю платформу. Шаги падающей звезды, убийство шага волны. Его тело обратилось падающей звездой, летящей со скорости света. Линь Юнь показал атаку, которая чем-то напоминала убийство темного огня. Горящие копья летело за этой бесконечной волной огня. Удар огня, удар раскола земли. Ян Чиха не пытался увернуться или парировать удар. Он использовал свой дао и сменил траекторию движения копья, а потом воткнул длинное лезвие в землю, что вызвало еще больший взрыв пламени. Бум! Он развил 11 уровень великого искусства падающего неба до своего максимума и установил все щиты огненного юаня вокруг своего тела, которые казались очень толстыми и тяжелыми. И именно они заблокировали все атаки от Янь Чиха. «Ты меня недооцениваешь. Поди!» Удар золотого пламени. Как можно было заметить, тузы в рукаве у него еще остались. Лезвие горело огнем. Его цвет переливался от огненно-красного к золотому, выжигая воздух и образуя вокруг себя абсолютное ничто. Беззвучно, золотое сияющее лезвие выпустило свет меча, который со все нарастающей скоростью несся в этом пространстве ничто, врезался в огненный щит Линь Юня. Бу-у-у-у-ум. Линь Юнь не мог контролировать свое тело и отлетел в воздух от удара, в то время как огненный щит полностью разрушился, не оставив после себя ни следа. Твою ж мать, разрыв кровавого пламени. На его руке начало образовываться множество капелек крови, и как только Линь Юнь стряхнул их, они обернулись коротким копьем, которое также пылало от концентрации элемента огня. Второе убийство, удар золотого пламени. Янь Чиха не собирался недооценивать силу разрыва кровавого пламени, потому начал использовать для отступления нестандартные шаги. В процессе отступления длинный дао в его руке внезапно провел смертельную атаку наперерез летящему копью. Огромный огненный гриб вырос в эпицентре сражения, и потолок, стены и даже пол начали вздуваться как большой пузырь. Наступив на эту импровизированную платформу, Янь Чиха смог сохранить равновесие. Его длинный дао горел огнем. Направив его острием к земле, воин сказал: «Линь Юнь, тебе до меня еще расти и расти». Линь Юнь был в ярости, но все же смог выдавить из себя усмешку. «Если эта битва не на жизнь, а на смерть, сомневаюсь, что я проиграю тебе». Разрыв кровавого пламени еще не достиг своего предела. Ха-ха. В шаге от проигрыша ты еще способен хорохориться. Битва не на жизнь, а на смерть. При таких условиях ты бы и сказать ничего не успел. С этими словами тень источника дракона отделилась от Янь Чиха и направилась к Линь Юню, чтобы забрать причитающееся ей. Янь Чиха нельзя недооценивать. Исходя из того, как он разбил прямым ударом щит огненного юаня, что поставил Линь Юнь, теперь осталось только трое участников, которые могут похвастаться отсутствием поражений в этом соревновании. Сыкуншен, Янь Чиха и Ечень. Уже не терпится увидеть их спарринги. После этой битвы все прекрасно понимали, что теперь начнется самое интересное. Мало кто мог сдержать нахлынувшие эмоции. 67 раунд прошел гладко и размеренно. Наступал черед 68. 68 раунд был в самом разгаре. Для Еченя он был достаточно легким. Его поставили в спарринг с Бинлином. После обмена десятком ударов, Бинлин закономерно проиграл. Опять. Сейчас же Ечень наблюдал любопытную схватку Мужун Цинчен и Янь Чиха. Техника Мужун Цинчен отличалась коварностью и непредсказуемостью. Янь Чиха знал об этом, но только в бою понял, чем это ему грозит. Особенно остро он это ощутил при попытке разбить ее силовое поле. Что уж говорить, пришлось ему несладко. У него не было такого высокого уровня техники полета и выверенности движений, как у Еченя. Потому все, что ему оставалось, пытаться побороть Мужун Цинчен грубой силой, атакуя ее в лоб. Удар золотого пламени. Полнеба озарилось сполохами, когда Янь Чиха провел сразу три атаки подряд. Меч резал воздух как масло в попытке добраться до нее. Расщепление силового поля, защитное убийство небесного демона. Мужун Цинчен провела двойное расщепление каждой рукой по отдельности, тем самым ей удалось парировать сразу две атаки Янь Чиха. Оставшаяся же врезалась в силовое поле небесного демона, разрушая его, но это было уже не столь важно, так как Мужун Цинчен и так планировала расщепить его. С такой продуманной тактикой она казалась неуязвимой, но Янь Чиха и не стремился ранить ее этими тремя атаками. Его задача была приблизиться к ней, и как только ему это удалось, он сразу же провел атаку второго убийства удара золотого пламени. Бум! Восстановленное силовое поле разорвалось пополам. Атака, конечно, была заблокирована вовремя проведенным приемом скопления силового поля, но отступить Мужун Цинчен все же пришлось. Удар расщепления земли. Янь Чиха не собирался терять такой удобный момент. Он воткнул Дао в землю, что привело битву к ее логическому завершению. Теперь четверка лучших вырисовывалась максимально четко. На ринг осталось выйти всего шестерым участникам. В битве между Сыкуншином и Моинем закономерно победил первый. Ли Дасюань без лишних усилий разбил защитный кулак каменного короля Гу Юнь. То Баку и Линь Юнь также успели засветиться в этом раунде. И вот битва между ними была как раз одной из самых интересных. Ведь тип культивации у них был очень похожим. Что один, что второй обладали просто нечеловеческой защитой. Но у Линь Юня была достаточно мощная атака расщепления кровавого огня, которая прошла сквозь защитный слой Чжэнь Ци То Баку, как сквозь масло. Но если зрителям показалось, что на этом бой закончился, они глубоко ошибались. То Баку драконьим миром поднял Линь Юня в воздух и с силой вдавил в темно-синюю стену света. Кто из них сильнее, понять было толком нельзя. Поднимаясь и падая, они продолжали сражаться, и дело уже заключалось не сколько в умении сражаться, сколько в физической силе и выносливости. Победителем просто станет тот, кто продержится дольше. Сами по себе их силы были абсолютно равны. После получаса такого боя Линь Юнь все же не выдержал и упал. То Баку вымученно улыбнулся, отмечая свою победу, и тоже потерял сознание. После такого поединка зрители закономерно потеряли интерес к соревнованиям. Кто еще мог предоставить им подобное развлечение? Ведь ко всему прочему это еще и был последний поединок лучших воинов в этом раунде. Но скука не длилась вечно. Солнце закатилось за горизонт, и все разошлись, чтобы утром продолжить соревнование. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 281. Глава 281. Неудержимый. На второй день хмурое небо наконец излилось дождем. Тяжелые капли падали, окропляя влагой все вокруг. Такая блеклость очень подходила древней архитектуре старинного города. На зрительских местах, несмотря на дождь, камню было негде упасть. Воинам же царства скрытого Юаня дождь был не помехой в принципе. Я, конечно, не жалуюсь, но не кажется вам, что судьи умышленно стараются до последнего не сталкивать между собой первую тройку воинов? Так сказать, сохраняют интригу. А зачем же еще тогда судьи? Им картина видна более полно. Потому если бы три лучших воина столкнулись друг с другом в первых же раундах, соревнование было бы менее честным, так как они все еще берегли бы лучшие атаки на потом. Согласен, во всех предыдущих соревнованиях тройка лучших сталкивалась друг с другом уже в самом конце. Воины еще долго обсуждали этот аспект, но дискуссия затихла сама собой. Судьи были вправе решать очередность выступления участников, и даже главы школ шестого ранга не могли повлиять на их решение. Если участник достаточно силен, то ему должно быть без разницы, в какой очередности и против кого он будет выходить на ринг. А если он был недостаточно силен, то какой смысл манипулировать очередностью, если он все равно проиграет? Только сила имела здесь смысл. Официально начался 69 раунд. Первой парой лучших воинов, которые вышли на ринг, были Ли Дасюань и То Баку. По сравнению с Янь Чиха, навыки полета у Ли Дасюань были лучше. А так как никто еще не видел, чтобы Сыкуншен использовал технику полета, в этом он уступал только Еченю. Потому фирменные удары То Баку его не досягали, как тому того не хотелось. Скорее напротив, он сам пропустил несколько ударов. В конце концов он проиграл атаке «Тишина». Следующей парой были Линь Юнь и Мо Янь. Несмотря на то, что и в этой битве проиграл Мо Янь, он все же смог немножко вернуть свой авторитет. Линь Юнь был не столь силен, как Янь Чиха, и не настолько искусен, как Ли Да Сюань и Ечень. Потому глаза демона в этой битве работали как часы и были очень кстати. Но, к сожалению, у Линь Юнь все равно было преимущество в силе. Он был примерно так же силен, как То Баку. И если бы не травма, которую он получил накануне, кто знает, сколько бы на самом деле длилась эта битва и получил бы Мо Янь хоть какое-то преимущество в принципе. После того, как он понял, что его техника слегка упала, Линь Юнь разозлился и начал проводить самые сильные из тех атак, что у него были в арсенале. Пламя плескалось, будто дракон в озере, бесконечные волны оного окончательно выбили из колеи Мо Яня. Такая ситуация продолжалась еще долго, пока Мо Янь все-таки не проиграл. После этой битвы настал черед Си Куншина и Мужун Цинчен. Среди молодого поколения, их можно было назвать одними из самых известных. Си Куншен – лучший воин молодого поколения и конкретно ранга скрытого дракона, и его репутация была вполне заслуженной. Хотя Мужун Цинчен была не такой сильной, как Си Куншен, она все же была женщиной. Таким как она, сила была не столь необходимой для того, чтобы достичь популярности. Она была известна своей внешностью и стилем, так как большинство зрителей соревнований были все же представители мужского пола. «Ты сильна, не хочешь поехать со мной путешествовать по миру?» Мужун Цинчен была примерно того же возраста, что и Си Куншен, примерно 20 лет от роду. Но, в глазах Си Куншена, Мужун Цинчен была все же женщиной, и отношение к ней было соответствующее. Мужун Цинчен усмехнулась и покачала головой. «Прости, я, конечно, собираюсь путешествовать, но одна, я не хочу в это впутывать других людей. Какая жалость!» Си Куншен был не очень обеспокоен этим фактом. Как и все мужчины, он, конечно, был покорен красотой, стилем и силой Мужун Цинчен. Но для него на первом месте всегда были тренировки, потому ее отказ на его предложение вызвало в нем только легкое чувство досады. «Начнем», — сказал Си Куншен, наконец справившись с эмоциями. «Захват небесного демона». Не откладывая в долгий ящик, Мужун Цинчен аккумулировала большое количество ци для создания силового поля. Высвободив ци, она направила все силы на атаку Си Куншена. Хайрррррр. Земля в трех шагах от Си Куншена начала трескаться. Второе движение. Мужун Цинчен сузила глаза. Она выбросила вторую атаку еще до того, как Си Куншен двинулся. Но из-за нечеловеческой скорости, которую тот развил, сложилось впечатление, что захват небесного демона просто прошел сквозь него, не причинив никакого вреда. Впервые за все время Си Куншен показал технику полета, которая определенно была выше, чем у Ли Да Сюаня, а может быть даже Еченя. А в зрительном зале Ечень сузил глаза. Шаг, который Си Куншен только что показал, означал, что тот использует технику высшего ранга царства земли, если ничего серьезнее. Даже для школ шестого ранга обладание подобными техниками было большой редкостью. Дай бог техники 4 или 5 уровня, не больше. Чаще всего боевые школы могли похвастаться обладанием не более одной техники царства земли высшего ранга. Именно поэтому Ли Да Сюань практиковал технику меча только высокого ранга царства земли. Хорошо, что я изучил технику расщепления тени, которая тоже относится к высшему рангу царства земли. В противном случае у меня были бы очень большие проблемы. К счастью, Ечень также натренировал поток трех тайных заклинаний до третьего царства, когда был на Змеином острове, которое и развило расщепление тени до высшего ранга царства земли. Ко всему прочему, в самом начале соревнований он сократил уровень не только намерения меча, но и техники полета, которая также была одной из его сильных сторон. Расщепление силового поля. Мужун Цинчен саккумулировала позитивный и негативный заряд силового поля в обеих руках. Две противоборствующие силы схлестнулись, формируя чудовищную ударную мощь, которая понеслась на Си Куншена. Тот даже не двинулся и провел ответную атаку «Мир кулака», которая относилась к тайному искусству безжалостного кулака. Бум! Расщепление силового поля было разбито. Река безжалостного кулака. Разрушив расщепление силового поля одним ударом, Си Куншен не остановился на достигнутом. Он с легкостью разорвал силовое поле небесного демона Мужун Цинчен, чего еще не происходило ни разу за все соревнования. Си Куншен же никак не выдал свою радость и продолжил нападение с помощью кулака замерзшей реки с того же искусства, который встретил на своем пути ответную атаку Мужун Цинчен. Бум! Наверное, не стоит говорить, что этого удара Мужун Цинчен уже вынести не могла и проиграла этот бой. После того, Как тень Сыкуншина поглотила ци источника дракона Мужун Цинчен, размеры тени увеличились до 26,5 метров. Всего полметра теперь не хватало нашему победителю до рекорда соревнований. Боюсь, у Сыкуншина больше не осталось достойных противников, которые могли бы победить его. Даже великое искусство небесного демона Мужун Цинчен не смогло составить ему достойную конкуренцию, раз он пробил ее силовое поле всего с одного удара. За все время этих соревнований, только Ян Чиха продержался против него хоть сколько-нибудь долго. Но согласитесь, в этом году Сыкуншен показывает просто невероятные показатели по силе и технике. Уже сейчас он может просто стоять и смотреть свысока на потуги любого воина молодого поколения, который попытается побить его. Ага, Ячень обладает примерно теми же способностями, что и Ян Чиха, потому вряд ли нас будет ждать битва равных, когда они столкнутся на ринге. Пока толпа продолжала дискутировать, соревнования продолжались. За это время Ячень одержал победу над Гуюнь, Ян Чиха победил Бин Лин и сам 69 раунд наконец подошел к концу. Через час наконец настал 70 раунд, следующий будет финальным. Битвы еще не начались, но аудитория уже шумела от разговоров как улей. Никому не было дела до других участников, все обсуждали тот факт, что в этом раунде Ячень сразится либо с Ян Чиха, либо с Сыкуншином. Как бы судьи не пытались отодвинуть этот момент, кто-то из них в любом случае станет его противником в этом раунде. Пока все ждали этого момента, Мо Янь успел победить Бин Лин, а Гу Юнь проиграла Лин Юнь. Прямо сейчас была битва между Тобаку и Мужун Цинчен. Она может быть и не была такой сильной, как Лин Юнь, но даже если бы была, разница бы сильно не ощущалась. Как бы там ни было, Тобаку не мог никак одержать верх над ситуацией. Ему не было никакого сладу с захватом небесного демона, Тобаку никак не мог взять верх над ходом боя. По атакующим возможностям расщепления силового поля Мужун Цинчен могла бы потягаться с первой тройкой участников, лишь на йоту уступая Сыкуншину. Эта атака была даже лучше, чем у Ян Чиха или Да Сюаня. Неудивительно, что защита Тобаку не выдержала этого. Как бы там ни было, даже в этом случае, его не сильно задело. Раз Тобаку проиграл, это еще больше разогрело толпу. Они все никак не могли дождаться следующей битвы. 23 битва, Ячень против Ян Чиха. Бум! Толпа взревела. Казалось, их крик отнес даже капли дождя от их лиц. Ранжирование от 4 до 10 места было уже вполне предсказуемым и вряд ли бы кардинально изменилось. Только первые три места были все еще полны неопределенности. Если говорить на чистоту, то основная конкурентная борьба была скорее за вторым и третьим местом, так как первое безоговорочно отдавалось Сыкуншину. Без сомнений, второе и третье место должны были занять Ячень и Ян Чиха. Но в какой очередности? Ян Чиха очень серьезно отнесся к этой битве. Он достал свой дао еще до того, как его нога ступила на ринг. Голубой свет лезвия Ячень также освещал платформу. Столкнувшись с агрессивным настроем Ян Чиха, которое чувствовалось даже кожей, Ячень никак не среагировал. Его синее одеяние гармонировало со светом меча, а величественная поза создавала эффект, будто он находится вообще вне этого мира. До этой битвы я никак не ожидал увидеть тебя на этом ринге. Намерение меча Ян Чиха становилось все сильнее. Очень тонкая грань отделяла его от 70% намерения меча и, казалось, в любую секунду он мог перешагнуть эту грань. Но это было не так уж легко. Требовалось огромное понимание специфики техник меча, обучение которым заняло бы около 3-5 лет. Ячень же выглядел очень спокойным. Было очевидно, что намерение меча Ян Чиха достигло пика 60%, что было достаточно серьезным показателем умения. Давай начнем. Его намерение меча осветилось черным светом и сорвалось с места как дикий мустанг. Оно быстро распространилось по телу Ячня. Его намерение меча было даже чище, чем у Ли Да Сюаня. Удар огненного дракона. Ци его дао превратилась в дракона и устремилась к Ячню. Тьму пронзил свет мечей. Еще до того, как кто-либо смог что-нибудь понять, Ячень уже достал меч звездных шрамов. Усиленный намерением меча и концепцией сотрясающего небеса облака, он приземлился точно в том же месте, где ему нужно, а именно на голову огненного дракона. Сноп искр опускался на землю, будто огненный дождь. Ячень бежал сквозь него в направлении Ян Чиха и нанес удар. Эта атака включала в себя как резкость, так и размеренность. В ней не было и грамма неочищенной ци. Он вел мечом как кисточкой, описывая всю красоту и неудержимость этого мира. В эту атаку входило огромное количество духовного потенциала. Казалось, что все предыдущие битвы Еченя были просто репетицией к этому идеальному удару. Меч объединил все, что узнал за это время, хотя для осмысления всего этого требовалось еще много времени. Ечень верил, что остальным также требуется время для того, чтобы ввести в обиход те приемы, которые они успели подсмотреть от других. Что, за все время соревнования ранга скрытого дракона Ян Чиха впервые оказался в позиции, когда он был в невыгодном положении. Атаки меча Еченя создавали ощущение, что он ничего не сможет с ними сделать в принципе. Они были настолько безупречными и смертоносными, что даже Ян Чиха не знал, что именно предоставить в качестве противодействия. Он был на грани паники. Именно в этот момент он понял весь ужас, который переживали предыдущие противники Еченя, и насколько тренированным он оказывается был. Ли Дасюань по сравнению с ним выглядел сущим ребенком. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 282. Концепция облаков и грома. Взрыв. В этот критичный момент Ян Чиха аж язык прикусил от напряжения. Чжэньцы внутри его тела взорвалось как активный вулкан. Все это он влил в намерение меча. Казалось, что таким образом он пытается заблокировать атаку Еченя с помощью взрывной волны его чжэньцы. Вжух. Меч звездных шрамов начал двигаться медленней, но не менее неотвратимо. Свет меча целил четко в грудь Ян Чиха. Да остановись же ты. У Ян Чиха совсем не осталось времени для размышлений, и он не придумал ничего лучше, чем просто выбросить горящий огнем кулак навстречу мечу. Странный металлический звук послышался сразу, как только кулак столкнулся с мечом. Но если Ечень избежал ударной волны просто элегантным прыжком, поднявшись в воздух, Ян Чиха отделался далеко не так легко. Его левый кулак закровоточил, так как меч Еченя оставил на нем глубокий порез. Если бы не его уровень культивации и атака высшего уровня царства земли, такой удар мечом стоил бы ему руки. Толпа не могла поверить своим глазам, когда наконец заметила, что именно произошло. В смысле, да это же форменное безумие. Ян Чиха все-таки ранили, а если Ечень сейчас не показал все, на что он способен, и просто играет с противником как кошка с мышкой. До этого момента все думали, что Ечень превышает Ян Чиха в мастерстве и технике полета, но никак не в силе. Скорее всего, они его считали даже слабее. Но после такого ранения им пришлось в корне пересмотреть свои взгляды на этого участника. Тот злобно сверкнул глазами. «Тебе таки удалось обскакать меня, готовься же познакомиться с моей яростью». Дико взревев, Ян Чиха разогнал Чжэньцы до нового царства. Лезвие покрылось огненными всполохами и превратилось в настоящего огненного дракона, который атаковал Еченя с силой, способной перевернуть мир. В это мгновение Ян Чиха поставил на карту все, что у него было. Эта атака была на целых 30% сильнее, чем при его драке с Ли Дасюанем и Линь Юнем. Он влил в этот удар даже часть своего духовного потенциала. Увидев этот удар, Ечень не выглядел ошеломленным. Его тело все так же искрилось и со скоростью молнии ускользало от всех попыток дракона нанести ему хоть какой-то вред. Меч звездных шрамов вздрогнул, и свет меча направился к Ян Чиха с неотвратимостью бури. Ян Чиха усмехнулся. «Думаешь, я попадусь на эту же удочку во второй раз? Шутишь? Я не настолько глуп». В это же мгновение у него за спиной вспыхнуло темное пламя, а сам он поднялся в воздух, инициируя еще одну атаку. Второе убийство ударом золотого пламени. И снова свет меча разрезал воздух, превращая пол платформы в абсолютную пустоту. Ечень все еще, казалось, был не в этом мире. Его средние и указательные пальцы просто касались рукояти меча. А после того, как прозвучал хлопающий звук, его свет меча резко пропал. Было такое ощущение, что его накрыли непрозрачной тканью. И почему мне кажется, что это атака тишина? Ли Дасюаня был изумлен. Он прекрасно понимал, что атака Еченя не имела ничего общего с тишиной, но при этом он использовал тот же метод сокрытия света меча. И свойства эта атака имела практически те же. На самом деле он был не так уж не прав. Ечень действительно использовал что-то вроде атаки тишины, но он все еще не мог воссоздать ее так же, как это сделал Ли Да Сюань. Потому он просто переработал свою атаку сотрясающего небеса облака, внеся в нее пару корректив под тишину. Тем самым он получил улучшенную версию своей старой атаки. Ян Чиха замер. Он еще никогда не сражался с Еченем и потому не имел представления о том, на что он в действительности способен. Но теперь он понял, что перед ним опытный, закаленный в боях противник, который способен минимальными усилиями нанести максимальный вред своему оппоненту. Резко подняв Еченя в своем списке опасных противников, Ян Чиха стал максимально серьезен. Он разогнал искусство 9 вихрей огненного духа до своего максимума 7 вихрь огненного духа, тело огненного боя. Каждый вихрь этого искусства сильно повышает силу использующего эту технику. Неусиленный 7 вихрь помог ему справиться с Ли Да Сюанем, а усилив его до той степени, что она начала сжигать Чжэнь Ци, его дух стал еще сильнее и стал выходить за пределы своих возможностей. Хэррррр. Платформа уже не могла справиться с температурой, она начала трескаться, а сгоревшие Чжэнь Ци выделяться в воздух. Быстрее мгновения, дух Ян Чиха вышел на совершенно другой уровень. Он взвыл в небеса, а его тело поднялось в воздух. Огненное лезвие вспарывало атмосферу, оставляя после себя черный след. Казалось, он позабыл, что такое гравитация, а лезвие его меча рассекало воздух быстрее скорости света. Удар огненного облака разлома. На зрительских местах можно было заметить изумление молодого поколения воинов, которые только что познакомились с истинным Ян Чиха. Они никак не ожидали, что он будет настолько ужасен. Казалось, что он перевоплотился в настоящего огненного демона, а Линь Юнь, который также практиковал технику огненного элемента, казался по сравнению с ним сущим младенцем. Немного сосредоточившись, тело Еченя начало блекнуть, рассыпаясь на нескончаемое количество теней, которые быстро рассредоточились по платформе. Они походили на испуганную стаю бабочек. Увидев это, Ян Чиха беззаботно рассмеялся, даже не надейся спрятаться. После того, как удар огненного облака разлома высвобождаются, трепещут даже боги. От его голоса свет меча распространился на всю платформу. Складывалось ощущение, что закату надоело жить в небе, и он спустился на грешную землю. Вжух, вжух, вжух, вжух. Он выкашивал тень за тенью, обращая их в дым. Аудитория забыла, как дышать. Битва между Еченем и Ян Чиха преподносила все новые и новые сюрпризы. Сначала Ечень одерживал верх, но теперь чаша весов медленно начала склоняться в сторону Ян Чиха. И теперь казалось, что его победа в этой битве лишь дело времени. Школа небесного облака начала обеспокоенно переглядываться. После того, как Ечень вошел в первую тройку, было бы глупо не надеяться, что каким-то чудом он сможет победить в этих соревнованиях. Раз у него получится победить Ян Чиха, кто знает, может, он и с Цикуншином сможет справиться. Но даже если он проиграет, это уже всколыхнет весь южный регион Рудра и обеспечит им нескончаемый поток удачи. Но они и не предполагали, насколько силен Ян Чиха. Ведь только сейчас они в полной мере осознали, на что в действительности способен этот юноша. Только Сюй Цзин сохраняла спокойствие. Истинная сила Еченя также была намного выше всеобщих ожиданий. Она всегда так думала и не собиралась менять свое мнение. Искусство расщепления тени, несмотря на то, что он использовал ее на высоком ранге царства земли, было все же нивелировано, что слегка удивило Еченя. Искусство полета расщепления тени в корне отличалось от подобных техник. Оно использовало поток трех тайных заклинаний и сохраняло свои первоначальные свойства, но при этом увеличивало скорость, что было немного выше по силе, чем аналогичные техники этого же уровня культивации. Конечно, такая мелочь не могла его окончательно выбить из колеи. Он слегка подтянул свое физическое состояние, параллельно проводя атаку сотрясающего небеса облака, которое, с усилением 60% намерения меча, устремилось на перерез огненному лезвию. Вжух, и огненное облако пропало. Удар огненного облака разлома содержало в себе концепцию облака и огня, в то время как сотрясающее небеса облако содержало в себе концепцию облаков и грома, за счет чего они смогли слегка перекрыть друг друга. Любая концепция, которая включала в себя облако, не значила для Еченя практически ничего. Что? Ян Чиха даже отступил на пару шагов от удивления, пытаясь каким-то образом улизнуть от собственной же атаки, которая обернулась против него. Лицо главы школы огненного демона вытянулось от удивления. Он как приклеенный не мог оторвать взгляд от Еченя. Он прекрасно знал этот прием Ян Чиха. Он достиг просто поразительных результатов в концепции облака, а сочетание с огненной концепцией эта пара работала просто идеально. Но тут, какой-то никому неизвестный малец одним взмахом меча захватывает контроль над облачной концепцией Янчиха, да еще и направляет ее против него же. Как такое вообще может быть? Боевое искусство смертельного царства требует понимания духа, но не концепции царства же земли требует, чтобы концепция достигала своего пика. Как по сравнению с Янчиха эта почти детская концепция облака смогла пересилить его? Как так вышло? Среди воинов школы огненного демона множество учеников достигли максимумов концепции боевых искусств царства земли. Узнав все от них, Янчиха достиг в это настоящего мастерства, всего на йоту уступая Сыкуншину. Глава не мог поверить, что кто-то познал концепцию лучше, чем его лучший ученик, Янчиха. Тот же в свою очередь также отказывался верить в происходящее. Он вскричал: «Моя атака просто была слишком разрежена. Посмотрим, как ты справишься с этим». Удар золотого пламени огненного облака. И конечно же атака опять включала в себя концепцию облака. Разница была лишь в том, что данная атака не рассеивала удар, а направляла его в одну точку. Какой упрямый и самоуверенный. Ячень выпрямился, ухватив обеими руками свой меч. Воздух вокруг меча начал закручиваться спиралью и также быстро разрушаться. Казалось, что облака начали сгущаться, а потом наступил электрический разряд, который перепрыгивал из одного облака к другому. Бабах! Из ниоткуда появилась молния толщиной с метр, полностью соткана с чжэньцы. Сотрясающее небеса облако включало в себя концепцию облака и грома. Хотя на первый взгляд это было не так, и неподготовленный боец посчитал бы, что атака включает в себя только одну концепцию, хотя на самом деле их было две. Молния ударила прямо в красно-золотое свечение меча. Отовсюду засверкали молнии и разлетались, как расползающиеся змеи или летящие копья. Хэррррррр. Свет меча был разрушен. Кровь заструилась из уголка рта Янчиха, а сам он отступил на несколько шагов. Он не мог поверить, что его лучшая атака оказалась абсолютно бесполезной. Он не верил и не хотел признавать очевидное. Разбив еще одну атаку Янчиха всего одним ударом, Ячень незаметно покачал головой. Если бы это был кто-то другой, Янчиха с легкостью одержал бы победу. Но, к сожалению, его концепция облака не дотягивала до царства, которого уже достиг Ячень. Она просто не могла не подчиниться более мощной силе, а без нее огненная концепция полностью теряла свое преимущество, которым они обладали, работая в паре. Мощь воинов была лишь фундаментом. Более важным навыком было превратить изъяны в достоинство и предотвратить возможность использования их противником на свою пользу. Согласно тому, что успел уяснить Ячень, воины царства скрытого Юаня очень слабо понимали суть концепции. Только воины царства достижения астрала занимались ею более плотно, так как без нее дальнейшее развитие было бы просто невозможным. Единственный вариант, когда воин мог игнорировать концепцию, была практика достаточно редкого искусства малого разделения кровавого демона. Только оно не требовало наличия концепции и сосредотачивалось исключительно на увеличении силы воина. Потому воины высоких царств обращали пристальное внимание на основы. Но восприятие также нельзя было игнорировать полностью. Если первые позволяли развить воину больший потенциал, то второе помогало сгладить недочеты и дать возможность победить даже противника, который объективно сильнее. Только сочетание этих двух аспектов могло породить по-настоящему сильного воина. Я еще не проиграл. Удар огня. После достижения пика 60% намерения меча, Янчиха также получил рост ментального потенциала, что позволило ему сфокусироваться, а не полностью утратить ориентацию. Поняв, что концепция облака против Ячня не работает, он решил использовать концепцию огня в сочетании одной из своих лучших атак. Он наступал агрессивно, безрассудно, как в последний раз. Фонтанируя огненными волнами, он, казалось, поджег всю боевую платформу. Одиночную концепцию изучить тяжелее всего. Твоя же концепция огня мало что из себя представляет. Внезапный раскат грома разнесся по рингу, как только Ячень провел ответную атаку. Он разрезал напополам огненную волну, в то время как его тело рассыпалось тенями от искусства расщепления тени. Слой за слоем тени снова покрыли платформу. Дзинь. Янчиха даже не заметил свет меча, когда резкий удар выбил меч из его рук. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizontru/dominirующий меч. Отблагодарить те нашу команду. https://lakhorizontru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizontru. Глава 283. Полушаг чижения юаня, 70% намерения меча. Концепция движения его меча, похоже, уже достигла достаточно высокого уровня. Она вполне себе может конкурировать с силой обычного воина царства достижения астрала. После того, как Ечень показал все, на что он способен в отношении концепции, воину царства скрытого юаня, а воинам царства достижения астрала тем более, не составило большого труда понять, каким серьезным противником оказывается был Ечень все это время. После того, как его удар отбросил Янь Чиха, Ечень легко приземлился на землю. Ечень нашел другой путь изучения концепции. Все остальные полагались на боевые искусства царства земли, в то время как он изучал ее путем комбинации движения меча. Каждый из вариантов познания имели свои преимущества. Познание путем царства земли было намного проще осваивать, познание же путем комбинации движений меча было сложнее и застрять на одном из уровней было намного проще. Но в то же время оно позволяло намного глубже и лучше осознать изученный материал. Потому, несмотря на то, что Ян Чиха уже начал изучать достаточно серьезные боевые техники, он все равно проигрывал Еченю в концепции. Ау-ау-ау-ау-ау. После победы, дракон Еченя набросился на тень Ян Чиха и отнял у него часть ци источника дракона. 25, 26, 26, 5. Тень Ян Чиха была настолько могущественной, что всего одна победа над ним позволила Еченю сравняться с высотой тени Сыкуншина. Но будет еще драка между Сыкуншином и Ян Чиха, и в случае победы первого его тень точно вырастет еще на полметра. «Ты силен, но все равно проиграешь ему», — зыркнул Ян Чиха на Сыкуншина, который в это время находился на зрительской платформе. Ечень ответил: «А это уже не твоя забота. Между нами еще будет драка, вот тогда ты и увидишь, какая пропасть лежит между вами». Фактически Ян Чиха уже понимал, что ему не выстоять перед Сыкуншином еще тогда, когда тот дрался с Мужун Цинчен и практически пробил защитную стену света. Так как судьи решили на последние два раунда поставить бои Еченя, Сыкуншина и Ян Чиха, то последнему пришлось сразу после сражения с Еченем выйти против Сыкуншина из-за своего проигрыша. Но судьи уже были готовы к такому повороту, и все продумали. Они дали Ян Чиха полчаса на отдых и восстановление, так как серьезный ран тот не получил. И наконец, Ян Чиха, который только проиграл Еченю, стоял с обнаженным лезвием на боевой платформе. Его тело полыхало огнем. Без сомнения, он сразу активировал седьмой вихрь искусства девяти вихрей огненного духа, тело огненного боя. «Я знаю, какого уровня ты уже достиг, но постараюсь стать достойным противником». Он взмахнул мечом и оставил на земле глубокую трещину. Сыкуншен слегка нахмурил брови. Ну, скорее всего, уже многие об этом узнали. Но я не ожидал, что воин царства скрытого юаня также это заметил. Ян Чиха ответил: «Просто я уже недалеко от этого уровня. В противном случае я бы тоже ничего не заметил». «Вот как? Что ж, посмотрим». Удар огненного облака разлома. Столкнувшись с Сыкуншином, Ян Чиха не мог позволить себе недооценивать такого противника ни на грамм, потому бросил сразу одну из своих лучших атак – река безжалостного кулака. Сыкуншен вытащил правую руку из-за спины. Его кулак устремился к противнику с устрашающей вибрацией. Бум! Его кулак парил, как дракон через океан. Его безостановочная сила играючи разрушила свет меча и направилась напрямую к Ян Чиха. Среди всех атак Ян Чиха, второй удар золотого пламени была самой быстрой. Она со скоростью света устремилась на перерез кулаку Сыкуншина. Кулак замерзшей реки. Сыкуншен легкими шажками начал двигаться в сторону Ян Чиха. Бум! Пространство вокруг Ян Чиха начало резко сокращаться. Он как будто оказался в клетке. Даже высвобождаемый им огненный элемент Чжэньцы возвращался обратно к хозяину. Он взревел как раз в тот момент, когда красное пламя огненного боя наконец взорвалось. Пламя начало затвердевать. Оно все продолжало гореть, пока внутри каркаса не закончился воздух. После этого последовала следующая атака, удар огненного облака золотого пламени. Сила же Сыкуншина оставалась все так же стабильной. Его атака не только разбила свет меча, но и отбросила Ян Чиха. Это заставило зрителей округлить от удивления глаза. Ян Чихо все-таки был вторым на прошлом соревновании. В этом году он также занял почетное третье место. Но даже он не смог достойно принять и двух ударов Сыкуншина. Такое положение вещей заставляло задуматься, насколько в действительности силен Сыкуншин. У воинов царства достижения астрала были свои соображения на этот счет. Но даже они были вынуждены прикусить языки после того, что случилось. Он слишком силен. Как молодой воин может обладать такой мощью? Ячень точно не выстоит против него. Вся школа небесного облака переглядывалась между собой и не знала, что сказать. Ее глава вымученно рассмеялся и сказал: «Ячень уже занял второе место. Мы не ожидали этого. Так чего горевать по первому?» Послышался голос Ло Синли. «Мне кажется, Сыкуншен уже достигнул уровня создания Чжэнь Юаня». Чите, все изумленно затихли, все мысли вылетели у них из головы. Ян Чихо шатался, но все-таки смог приземлиться ровно. Внезапно его лицо обрело понимающее выражение. «Кажется, я смог немного выжать из тебя твоей настоящей силы, ведь так?» Сыкуншен легко возразил. «К сожалению, ты не сможешь ее увидеть, и никто из нас не сможет. Но раз я достиг этого уровня, то посмотрим, кто же выиграет». Вернув меч в ножны, Ян Чихо покинул ринг. Проиграв и Сыкуншину, и Еченю, он занял почетное третье место. На выходе с ринга он взглянул на Еченя. Казалось, он пытался ему сказать: «Видел, пока ты не достигнешь этого уровня, ты не будешь для него настоящим противником». Ечень же сохранял свое обычное выражение отстраненного спокойствия. «Хах, вижу, ты еще оставил при себе пару тузов. Но что бы ты ни предпринял, твои атаки будут бесполезны». Увидев безразличную реакцию Еченя, Ян Чихо догадался, что он все еще приберег пару секретов, но, если он будет не того же уровня, что Сыкуншен, все его атаки будут просто пшиком, насколько бы сильными они ни были. В битве между гениями решающим будет малейшее отклонение от уровней противников. За 70 раунд вышло уже 9 лучших воинов, и только Ли Дасюань еще не выходил на сцену. После драки между Ян Чихо и Сыкуншеном на сцену снова вышли Ли Дасюань и Линь Юнь, которые уже дрались между собой. Такой сумбур произошел именно потому, что судьи специально хотели свести Ян Чихо, Еченя и Сыкуншина вместе. Это будет последняя битва для Линь Юня и восьмая для Ли Дасюаня. Они обменялись сотнями атак, но Ли Дасюань все же победил. После часа передышки начался долгожданный 71 раунд. В 70 раунде было 6 поединков, потому в 71 их осталось всего 4. Ечень против Сыкуншина, Ли Дасюань против Бинлина, Мужун Цинчен против Гу Юнь и Тобаку против Мо Янь. Ян Чихо и Линь Юнь уже успели сразиться со всеми лучшими воинами, потому в этом раунде они не участвовали. Сначала Мужун Цинчен одержала победу над Гу Юнь, потом Тобаку опять победил Мо Янь. Они уже встречались на отборочных соревнованиях, а потом Ли Дасюань победил Бин Лин. Наконец остался единственный поединок, которого все ждали с большим нетерпением. Поединок Еченя и Сыкуншина. Ечень, темная лошадка всего соревнования, еще не проиграл ни одному противнику в период всего соревнования. Наибольшую интригу создавал тот факт, что каждый раз он показывал чуть больше своих сил и, возможно, еще не показал всего, на что способен. В прошлом поединке он даже победил принца огненного духа Ян Чихо, чего не ожидал вообще никто. Сыкуншен, который был вторым на своем первом соревновании и действующий чемпион, смог победить Ян Чихо с двух ударов. Многие подозревали, что и это не предел для Сыкуншина. Никто точно не знал, на что именно он способен. Эта битва была не только последней в 71 раунде, но и решающей для всего соревнования. Глаза всего стадиона были прикованы к сцене. Вжух! Ечень первым прыгнул на боевую платформу. Сыкуншен с кривой усмешкой предстал перед своим противником. От его силы перехватывало дух. «Твой потенциал впечатляет. Даже Ян Чихо тебе проиграл, но второе место останется при тебе». Сыкуншен стоял на платформе с руками за спиной. В его глазах плескалось спокойствие всего мира, которое передавалось даже за световую стену. Какая сила! Будет ли Сыкуншен драться во всю мощь, принимая атаку духом? Синий халат Еченя затрепетал на ветру. Его темные искрящиеся глаза также излучали потусторонний свет. Он был таким же спокойным и сосредоточенным. Казалось, ничто не сможет поколебить его уверенность. Он ответил: «До самой последней секунды никто не сможет предсказать исход этого поединка. Ты все еще так считаешь?» Сыкуншен не стал спорить. Он вытащил руки из-за спины. Ужасающая Чжэнь Ци взметнулась в небо, распространяясь по всему рингу. Легкие светящиеся точки, похожие на маленькие бриллианты невероятной чистоты, также появились. Это Чжэнь Юань. Нет, только полушаг. Сыкун Шэн уже начал учиться ее создавать. Неудивительно, что у него такая сила. С полушагом Чжэнь Юаня с ним не сравнится ни один воин царства Астрала. Наконец все стало ясно. Сыкун Шэн просто вводил частичку полушага Чжэнь Юаня в свою Чжэнь Ци. Именно потому никто не мог догадаться о его истинной силе. Ага, Чжэнь Юань невозможно скрыть при использовании, а полушаг Чжэнь Юаня вполне. Ячень точно не сможет стать ему достойным противником. И десятка таких, как он, не хватит. С такой силой он сможет дать достойный отпор воину раннего царства достижения Астрала, а то и убить его. Как только Сыкун Шэн показал свою истинную силу, все решили, что у Еченя нет ни одного шанса на победу. Так считали все, даже глава школы Южной Рудры Лун Биюнь и школы Небесного Облака, а представители школы Лилового Солнца были даже рады такому повороту событий. Победа Еченя над Ян Чиха сильно их разозлила, потому раз чемпионом не может стать Ян Чиха, то и Еченю им не бывать. Потому потенциал Сыкун Шэна был им только на руку, так как из-за этого Еченю точно не быть чемпионом этих соревнований. «Ты думаешь, что теперь сможешь меня победить?» Полушаг Чжэнь Юаня аж кипел внутри Сыкун Шэна, все продолжая увеличивать уровень его ауры. Казалось, ей не будет конца, и она атаковала Еченя агрессивно и беспощадно. Ячень поднял на него взгляд, и все увидели, что его глаза все еще горят тем же неукротимым светом. Он сказал, четко разделяя слова, «Я же сказал». Никто не сможет предвидеть результат до последнего момента. В следующую секунду люди начали кожей ощущать исходящую от него силу. Из ниоткуда стало появляться жуткое намерение меча, которое уже совсем не походило на те 60%, которые уже успели увидеть до этой драки. Эту ауру не смог остановить даже световой барьер, и все почувствовали истинную силу 70% намерения меча. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 284. Глава 284. Великая битва. Внезапно на ринге стало настолько тихо, что даже упавшая иголка вызвала бы сильнейший грохот. А через несколько мгновений, тихий шепот со зрительного зала разнесся как гром среди притихших зрителей. Это же 70% намерения меча, ведь так? Несмотря на то, что 70% в арифметическом плане не намного выше 60%, то в практическом, это небо и земля. Как будто младший воин проснулся на утро и стал старшим. Безумие какое-то. У Еченя оказывается 70% намерения меча. Даже среди воинов царства достижения Астрала таких показателей достигают единицы. Никто не мог поверить своим глазам. В первых рядах зрительного зала сидел воин, который уже встречался с Еченем в бою за растение меча Замер. Он помнил, что при их последней встрече Ечень обладал всего 50% намерения меча. Как он мог достичь таких показателей за такое короткое время? Это просто нереально. Растение меча, конечно, обладало определенным количеством намерения меча, но только с помощью него увеличить свой уровень не выйдет. Если подобного сможет достичь хотя бы один из десяти, это будет всего лишь чистой случайностью. И уж тем более не стоит и надеяться, что ты так легко сможешь перепрыгнуть 20% намерения меча. Если подобное произошло, это значит, что человек достиг уже очень многого. Когда Сун Янь купил у Еченя растение меча, оно ему сильно помогло, но так и не смогло помочь в достижении нового уровня. Одним ожиданием нельзя заставить вырасти намерение меча. Этому должно предшествовать глубокий анализ и понимание искусства владения мечом. В противном случае, даже если вашим наставником станет воин царства жизни и смерти и раскроет вам все секреты, это не поможет. Каков гений, таких как он не было уже десятилетия. Сун Янь глубоко вздохнул. Как только Ячень высвободил 70% намерения меча, Ли Да Сюань наконец понял, что его так смущало все это время. Ячень правда оказался достойным противником для Сыкун Шэна и только теперь начал относиться к своему противнику достаточно серьезно. Еще выше уровень намерения меча его сила правда ужасает. Ли Да Сюань сравнил разницу и осознал, насколько большая пропасть между намерениями меча в 60% и 70%. Каждое движение было настолько выверено и подвластно контролю, что контратака была просто невозможна. Тем временем Ян Чиха был готов сожрать себя, лишь бы не стать объектом внимания толпы. Он бы никогда не подумал, что Ячень приберег в рукаве такой козырь. Намерение меча с каждым уровнем давалось в продвижении все тяжелее. И 70% намерения меча определенно было большим достижением для воина. Даже малейший прогресс считался подвигом. Если бы Ячень высвободил их в битве с ним, у него не было бы и шанса на попытку ответить на удар, так как его личные возможности сократились бы до 80% от истинной силы, подавленные таким уровнем намерения меча. Не может быть. Как он смог это скрыть? Глава школы Лилового Солнца до хруста сжал подлокотники кресла. Чем больше силы показывал Ячень, тем серьезнее это сказывалось на его школе. Если он сможет достичь царства достижения астрала, с ним не сможет справиться даже великий мастер, а это последнее, что глава бы хотел увидеть. Главный учитель школы Лилового Солнца напряженно улыбнулся. Ну, Сыкун Шен, у нас тоже не дитя малое. Полушаг Чжэнь Юаня сильно увеличил его способности, он сможет противостоять даже воину царства достижения астрала. Но Ячэня определенно нужно убрать. Как только закончится соревнование, нам следует воспользоваться любой подвернувшейся возможностью. И плевать, к каким последствиям это приведет. Согласен, его нельзя сбрасывать со счетов. В противном случае, дня, когда школа Лилового Солнца станет лучше, и не наступит никогда. Убить. Все представители школы и так были готовы убить Ячэня взглядом, если бы могли. А на судейских местах все 13 человек хором вздохнули. Я был уверен, что Сыкун Шен победит. Но теперь соревнование скрытого дракона опять держит интригу, сказал один из самых эмоциональных. Группа из самых старых судей, которые наблюдали все бои Ячэня, кивнули. А ему ведь еще и 18 нет. 70% намерения меча, кто бы мог подумать. Если его назвать лучшим мечником всего южного региона Рудры, сомневаюсь, что это будет преувеличением. О результатах судить довольно сложно, сказал главный судья. Согласно боевому рангу требуется разное количество раз для создания Чжэнь Юаня. Если, к примеру, воин на Срединном царстве Земли, требуется 8 циклов очистки, чтобы превратить Чжэнь Ци в Чжэнь Юань. Для высокого ранга царства Земли это число сокращается до 4, а для высшего ранга – до 2. Что высвободился Кун Шен, все еще считается полушаговым Чжэнь Юанем и далеко до истинного. В противном случае сила его возросла бы еще больше. Истинный Чжэнь Юань намного мощнее стандартного Чжэнь Ци. Сила воина возрастает как минимум вдвое. Потому Ячэню точно бы не хватило 70% намерения меча для победы. Очищение Чжэнь Юаня очень трудоемкий процесс, который также требует времени. Даже настоящий гений боевых искусств не сможет быстро сгенерировать ее, но и рост силы она дает внушительный. Ячэнь почувствовал, что наконец-то может дышать полной грудью и не сдерживаться. Когда он специально скрывал свои истинные способности, это вызывало дополнительное напряжение во время боя. Теперь он чувствовал себя свободным. Он верил, что Ячэнь, который только достиг 60% намерения меча, мог бы спокойно его победить в то время, так как он бы сражался ни в чем себя не сдерживая, в то время как второй собственноручно навесил на себя оковы. Его чистейшие, незамутненное намерение меча начало распространяться по рингу, оттесняя ауру Сыкун Шена. Ячэнь выглядел как бог войны, снизошедший к смертным, показывая, что такое настоящая сила. Пуф! Сыкун Шен почувствовал, как его аура с легким хлопком начала отступать от противника и наконец снизошел до прямого взгляда на Ячэня. «А ты хорош, я думал, это будет быстрая драка. Ты достаточно силен для серьезного к тебе отношения, но не более того». Сыкун Шен призвал назад часть своей силы. Его субтильное тело теперь выглядело как гора, с которой в любую секунду может сойти оползень. Меч звездных шрамов начал нетерпеливо вибрировать, почувствовав намерение меча. Как пес, готовый сорваться с поводка, он жаждал свободы, готовый снести любое препятствие, мешающее ему достичь этого. Ячэнь сказал без лишних эмоций. Довольно слов. Пора начинать драку. При слове «драка» намерение меча еще больше уплотнилось. Некоторые могли поклясться, что видели перед Ячэнем огромный призрачный клинок. Казалось, по мановению его руки он убьет любого, на кого укажет его хозяин. Многие женщины, увидев такое, зарделись и попытались унять готовое выскочить из груди сердце. «Возьму за смелость напомнить тебе, что с полушагом Чжэнь Юаня истинная сила моего тайного искусства безжалостного кулака». Высвободив обе руки, Сыкун Шэн сделал шаг вперед. Глубокая, как океан, аура вспыхнула с новой силой. Сыкун Шэн собирается атаковать. Мне кажется, сейчас мы наконец увидим, на что он способен на самом деле. Все молодые воины невольно приподнялись со своих мест. Во рту пересохло, но они, не мигая, смотрели на сцену, боясь пропустить хоть малейшую деталь. Когда его аура достигла своего предела, Сыкун Шэн закричал: «Узри же, кулак замерзшей реки!» Бум! Весь ринг тряхнуло, а из ниоткуда начали появляться мелкие трещины. В ту же секунду пространство вокруг Еченя начало сокращаться. Оно превратилось в настоящую клетку, в которую был заключен Ечень. В это же мгновение последовал удар. Хайрррррр, хайрррррр, хайрррррр. После такого удара на ринге появился огромный кратер, не выдержав напора, хотя он пережил немало со времени начала соревнований. От такой силы у зрителей затряслись поджилки. Дзинь. Ечень внезапно достал меч звездных шрамов. Наконец 70% намерения меча нашла свое применение. Намерение меча сейчас было в своем лучшем состоянии, так как наконец-то оно смогло слиться с мастером меча и показать все, на что тот способен. Сотрясающее небеса облако. Полуметровый электрический разряд пронесся по рингу. Это вызвало не только всплеск, но и юаньцы облаков и грома. Атака тяжело опустилась на кулак, в то время как зрители сидели с открытыми ртами. Бум! Воздух взорвался, от столкновения двух противоборствующих атак образовалась жуткая безостановочная сила, лучами ударившая в защитный купол. Потолок еле мог удерживать этот напор. На световой стене в точках попадания этой силы начали образовываться крошечные иголочки. Со стороны зрителей платформа начала напоминать светящегося ежа. Защитная стена прорвалась. Все остолбенели от шока. Осторожнее. Боевая платформа была окружена высокими утесами, а прямо перед ними расположились молодые воины. Увидев, как на них с безостановочной силой несутся ци и намерения меча, они приготовили использовать свои лучшие атаки для защиты и с испугом отступили. Ужас. Нас заставила использовать наши лучшие атаки простая отдача. Воины наконец поняли, какая пропасть лежит между ними и этими участниками, что пугало еще больше. Мужун Цинчен на автомате отклонила направленную на нее волну и продолжила, не мигая, смотреть на сцену. Вернее, смотрела она на Еченя, человека, который смог поразить ее еще больше. Еченя и Сыкуншина отбросила назад на десятки метров. Стоит заметить, что это было всего лишь знакомство с потенциалом противника, а значит, показали они далеко не лучшие свои атаки. Полушаг Чжэнь Юаня действительно впечатляет. Ечень впервые за всю жизнь ощутил такое сильное давление. Он осознавал, что если покажет не все, на что способен, то точно проиграет. Сыкун Шэн по праву носил титул лучшего воина южного региона Рудры. 70% намерения меча, концепция облаков и грома. Сыкун Шэн выглядел удивленным. После того, как Ечень показал, на что способно намерение меча в сочетании с концепцией его боевого искусства, он понял, что такого противника недооценивать точно нельзя. Спустив рукава, он сказал без лишних эмоций: «Раз у тебя получилось заблокировать эту атаку, значит, ты и правда достаточно силен. Но помни, это был только пробный удар. Будь внимательным на следующем ударе». Главным эффектом кулака замерзшей реки было ограничение пространства, потому упор на конкретно боевую силу был сравнительно мал. Сыкун Шэн понял, что вместо того, чтобы сдерживать своего противника, ему следует полностью подавить его.